Глеб Соколов. Расстройство же. Ариэла молчала. Замелькацкий вдруг занервничал, но уже не из-за Смирнова, тот больше не волновал его, а из-за того, что поезд застрял. «Наверное, что-то случилось», — проговорила так, что было слышно всем вокруг какая-то тетка. Поезд и не думал трогаться. Тишина воцарилась мертвая. Обычно, когда остановка бывала короткой, поезд как-то фырчал моторами, выпускал воздух из тормозов. Тут ничего. «Что же этот Смирнов про меня рассказывает?» Воскликнул громко Замелькацкий, пытаясь сбить охватывающую его нервозность. Стоявшие рядом люди покосились на него. «Успокойся!» Так же громко заставив их покоситься еще, ответила Ариэла. «Куда мы едем?» Он чувствовал, что еще немного, и атаки опять вернутся к нему. Молол первое, что приходило в голову, и это отвлекало от панических мыслей. Уж лучше переживать из-за Смирнова. «Куда мы едем? Если знать, что она так и не раскрыла ему, в какой театр они едут?» Вопрос его был вполне естественен. Но для случайных пассажиров, стоявших рядом с ним, фраза, произнесенная нервным голосом и отчетливо слышная в полной тишине, прозвучала странно. На него уже внимательно посмотрело несколько человек. «Успокойся, ты мне надоел!» «Нет, я хочу знать, в какой театр мы едем!» Собственный скандальный тон в этой тишине казался ему ужасным, но он помогал ему преодолеть панику, которая была еще ужаснее. «Скажи немедленно!» «Ну хорошо, мы едем в театр зверей Дурова!» «В театр зверей?» Он деланно рассмеялся. Поезд неожиданно дернулся и начал набирать ход. «Ты против?» «Нет-нет, я за!» Все показалось ему менее страшным. Театром зверей, в котором никогда не был, представился полным воздуха свободы, необязательным, шумным, где каждый в любой момент может встать и на несколько минуточек, не мешая никому, выйти, а потом вернуться. Возможность выйти, а потом вернуться была чрезвычайно важна. Ариэла, не отрываясь, смотрела на него. «Послушай, а как ты относишься к Жанне д'Арк?» — спросила она вдруг. Он молчал. О чем, а о Жанне д'Арк явно не думал. «Мне кажется, так здорово, когда есть чем заняться. Мне кажется, Жанне д'Арк было чем заняться. Я бы тоже так хотела. Мне хочется иметь какое-то большое дело, к которому можно применить себя». «А работа? Ты устроилась на работу, можешь себя применить». «Это не то», — с раздражением проговорила Ариэла. «Работать на какого-то козла, на Сергея Васильевича, чтобы он благодаря мне купил толстой жене новую машину? Я хотела бы посвятить себя тому, что нужно людям. Нужна цель, а цели нет. А зарабатывать деньги? Много денег». Она с презрением посмотрела на него и, кажется, хотела сказать что-то обидное, но сдержалась. «Много не заработаешь. Сам знаешь почему. Что я без связи могу сделать в этом городе? Конечно, что-то заработать могу, но это слишком мало, даже на квартиру не хватит. Ну, съезжу куда-нибудь за границу, ну, куплю машину». «По-твоему, быть Жанной д'Арк лучше? Она была какая-то сумасшедшая. Ей то ли приснилось, то ли привиделся кто-то. То ли Бог, то ли святая дева. В общем, кто-то из святых. И он позвал ее на подвиги». Он вдруг осекся. От этой Ариэлы можно чего угодно ожидать. Может, Жанна д'Арк для нее кумир? Он слишком разговорился. Внутри опять становилось тревожно. Когда он непрерывно думал об этом, словно бы как-то сосредотачивался на нем, ему было тяжко, но без неожиданности. Стоило ему на мгновение позабыть, что с ним только что происходило, оно тут же напоминало о себе новой, неожиданной атакой. Почувствовав, что он больше ничего не скажет, она проговорила. «Я с тобой согласна». Тон ее был задумчивым. Поезд пошел медленнее. Только я все равно ей завидую. Я завидую ей, потому что она была человеком, который никогда не испытает огорчения. Таких нет. Против своей воли он начал принимать в этом разговоре слишком заинтересованное участие, хотя разумнее ему было сэкономить силы и сосредоточиться на развитии событий в собственных внутренностях. «Жизнь без огорчений невозможна», — проговорил он тоном умудренного опытом человека. «Возможно, дорогой мой, возможно», — сказала Ариэлла и улыбнулась. Он был так поражен этой улыбкой. Она ни разу не улыбалась до этого. Ни-ни. У нее была очень обаятельная улыбка. К тому же она сказала ему: «Дорогой мой». Но он опять слишком отвлекся от своих внутренних переживаний. Она была привержена процессу, а не результату. Того, кто отдался большой идее, интересует прежде всего процесс, потому что результат, как таковой, подразумевается вряд ли достижимым. «Не понимаю». «Как тебе объяснить? Франция была захвачена англичанами. Жанна д'Арк верила, что рано или поздно Франция будет освобождена. Она знала, что сама сделает для этого все и даже пожертвует собой. Но когда будет достигнут окончательный результат, освобождение Франции она не знала. Для нее это не было важно, потому что главным для нее было делать все, на что она способна. Чтобы делать все, на что ты способна, не нужно знать, когда будет достигнут окончательный результат. При твоей жизни, после нее. Освобождение все равно будет достигнуто. Победа неминуема. В этом была суть ее веры. Значит, у нее не было никаких огорчений, кроме тех, что она упрекала себя в том, что недостаточно хорошо боролась. Но вряд ли боролась она самоотверженно. Значит, она была счастливым человеком, который дошел до состояния, в котором ничто уже не может огорчить. Замелькацкий внимательно слушал. На минуту разговор стал важнее внутренних переживаний. «Допустим, моя цель — заработать как можно больше денег», — продолжала Ариэлла. «Капитала, чтобы начать свой бизнес, у меня нет. Влиятельных родственников нет. В любовнице к кому-то я идти не хочу. Что остается? Пытаться продвинуться в фирме Сергея Васильевича. Сколько разочарований ждет меня. Допустим, работаю я лучше всех, а лучшую должность и зарплату он предлагает своей любовнице». «Он? Да ты что, у него нет любовницы. Я говорю, к примеру, или я делаю на этой фирме неплохую карьеру, но из-за ошибок Сергея Васильевича бизнес рушится. Фирма закрывается, и мне приходится начинать все снова. Но уже на другой фирме, где старые сотрудники ненавидят меня как потенциального конкурента. Я не думаю, что Васильевич настолько глуп, чтобы обрушить бизнес». Замелькацкий в эти секунды совершенно не обращал внимания, что поезд едет по тоннелю настолько медленно, что, кажется, вот-вот встанет. «Зато я думаю, что кое-кто начинает казаться мне кое-каким», — холодным, язвительным тоном проговорила Ариэлла. «Неужели до тебя не доходит, что я говорю не о конкретном случае, а вообще? В конце концов, пусть он не держит любовниц, пусть достаточно умен, никто не застрахован, что какой-нибудь конкурент не подошлет налоговую проверку и разорит фирму. А Жанна д'Арк не была застрахована, что ее не убьют в первом бою или не поднимут на смех собственные французские солдаты. Типа, иди, баба, домой, щи варить, а не мечом размахивать. На этом ее миссия закончилась бы. Она бы нашла способ побороться с англичанами. А если бы ее убили в первом бою, она бы умерла счастливой, с сознанием выполненной миссии. Другое дело, 5 лет копить на квартиру и в один день потерять все деньги. Это, мне кажется, большое горе. Зачем жила? Или делать карьеру, а потом быть уволенной из-за какой-нибудь хозяйской любовницы. Завидую Жанне д'Арк. Она была по-настоящему счастливой. Для нее собственная гибель была не страшна. Гибель – один из этапов большого общего пути». «Хорошо. За что же ты будешь бороться?» Ему стало еще более стыдно за свою сцену с таксистом. Он-то вон какая, оказывается, идейная. А он – жалкий паникер и истерик. Замелькацкий еще сильнее испытал ужасную тоску и всеми фибрами своей души возжелал быть красивым и мужественным героем, а не невротиком, неуверенным в себе, пересчитывающим в метро остановки. Ладно, не будем об этом. Я тебе так сказала, просто, чтобы узнать, что ты об этом думаешь. Дело в том, какая цель, в чем она? Знаешь, англичане сожгли ее по обвинению в колдовстве. Ты что, колдунья? Все же разговор произвел на него странное впечатление. Может быть, может быть. Как-то неопределенно ответила Ариэлла и своим прежним бесчувственным взглядом посмотрела в сторону. И тут Замелькацкий неожиданно встревожился. Ариэлла и раньше казалась ему подозрительной, но теперь он почти уверился в том, что человек она, безусловно, опасный, и она не примитивна. В этих рассуждениях что-то, безусловно, было. Между прочим, хочу тебе признаться в одной вещи. «Да?» — как-то глупо равнодушно произнес он. Теперь ему было не до внутренних проблем. Неожиданный поворот в разговоре перебил все это последнее ожидание атак. Возникла пауза. Никто не произносил ни слова. Замелькацкий весь внутренне напрягся. «Я дочь миллиардера Михайлова», — проговорила она и внимательно посмотрела на него. Так исследователь, примерно представляющий результаты эксперимента, смотрит на подопытное существо. Миллиардер Михайлов был одним из богатейших бизнесменов страны, владельцем крупных горнодобывающих предприятий. В последние дни его особенно часто показывали по телевизору. Глава 12. «Я сказала тебе только потому, что меньше, чем через полчаса ты сам встретишься с ним. Он ждет нас в театре. Мне кажется, ты до сих пор мне не веришь. Вот, взгляни». Она достала из сумочки и протянула ему фотографию. Он взял ее в руки и уставился на изображение. Константин Михайлов, одетый в джинсы и свитер, и Ариэлла, тоже в джинсах и какой-то кофточке, сидели на диване. Собственно, кроме стены, дивана и сидевших на нем двух человек, на фотографии ничего не было. Замелькацкий протянул фотографию обратно. «Представляешь, как мне было по приколу слышать про то, что я приехала из дыры покорять столицу. Между прочим, я действительно из провинции. В Москве недавно у отца была другая семья. А потом он развелся и вспомнил про меня. Неделю назад мы с ним поругались, а на днях пригласил меня в театр. Мириться. Тем более давно хотели сходить. Замелькацкому казалось, он спит, и ему снится невероятный сон. Я работала у него в корпорации, но после ссоры взяла и ушла. Решила жить самостоятельно, как все. Как обычная девушка из провинции, приехавшая в Москву искать счастье. Но, понимаешь, вся параша, она так и сказала, параша, тюремное ведро с дерьмом, в том, что меня и здесь, мне кажется, держит только за то, что я папенькина дочь. Все знают, где я работала, отчество и фамилия совпадают. Фадеев задал прямой вопрос, я сказала нет, но, кажется, он не поверил. Они сейчас пробивают контракт на крупную поставку в отцовскую структуру. Это было действительно так. И оборудование, которым торговал Замелькацкий, должно было тоже войти в этот тендер. Правда, Замелькацкий с самого начала нисколько не сомневался, что они этот тендер проиграют и участвуют лишь так, для очистки совести, чтобы потом не корить себя за то, что даже не попытались поучаствовать. Уж больно контракт был хорош. При всем уважении к Сергею Васильевичу, не для его фирмы. Такие контракты отхватывали акулы по зубасти. Мне кажется, они догадались. Единственное, что их смущает, то, что дочь такого отца пришла к ним с улицы. Поэтому немножко верят в ложь про то, что я не дочь. У миллиардера Михайлова было точно такое же бесстрастное лицо, как у Ариэллы. Лицо робота. «Вы ужасно похожи. То-то и оно. Замелькацкий вдруг почувствовал к ней огромный интерес. И куда делись пренебрежение и настороженность? Неожиданная перемена в отношении была болезненно неприятна. Неужели я таков? Едва я услышал. Вот оно, продолжало нестись у него в голове. Он что-то чувствовал все предыдущее время. И летаргический сон, и встреча с Бонней, и этот подарок, это не было случайностью. «Кстати, какой туалетной водой ты пользуешься? Мне так нравится этот запах». «Да, еще, должна тебя предупредить. Ты не спешишь никуда после театра?» «Нет». «Папа пригласит нас поужинать. Знаешь, у меня был роман, очень короткий. С ним кончено, но папа не знает. Он пригласил меня с другом, хотя даже не знает имени. Он так и написал на конверте с билетами. Второй билет ему. Он хочет познакомиться, пообщаться. Знаешь, это даже хорошо, что так вышло. Ты мне нравишься больше. Ты очень мне нравишься. Не знаю, стоит ли говорить тебе об этом, но пусть это признание будет компенсацией за историю с такси. Ведь не только мне должно быть приятно с тобой, но и тебе должно быть приятно в моем обществе». Замелькацкий чувствовал, Ариэлла возбуждена. Ему казалось, по мельчайшим переменам в лице он уже умеет догадываться об ее изменяющемся состоянии. На бесстрастном лице робота глаза, раскрывшиеся чуть шире, означали: робот находится в каком-то необычно приподнятом настроении. Вдруг она полезла в сумочку. «Вот тебе моя визитка». Такой визитной карточки он никогда еще не видел. «Сделала недавно. Знаешь, сама не знаю. Это моя персональная, без всяких фирм. Какая-то особая бумага, по-моему, рисовая». Он рассматривал прямоугольник светло-розовый, шероховатый на ощупь и твердой бумаги. «Ариэлла Михайлова». Отпечатано, как будто от руки, каллиграфически выведено черной тушью. Номера мобильного и домашнего телефонов. «Не обижайся ни за что, не обижайся. Знаешь, у каждой девушки есть идеал мужчины, а у меня нет. Но если бы мне сегодня требовалось назвать мой идеал, я бы назвала тебя. Гордись». «Ты гордишься?» «Я?» «Да, я так и думала. Как только я тебя увидела, чуть не упала в обморок. Голова закружилась. Помнишь, когда встала из-под стола? Твой голос. По голосу поняла, он, мой суженый, увидела тебя и обомлела. Мне кажется, в прежней жизни мы были мужем и женой». Он подумал, что бредит, и у него начались слуховые галлюцинации. «Наверное, ты удивлен нескромными признаниями. Мне кажется, нет ничего плохого, если мы говорим нашим возлюбленным, что о них думаем. Нельзя же все время говорить друг другу гадости. Без комплиментов общение невозможно». «Она сумасшедшая, взбалмошная», — пронеслось у него в голове. Ему в это мгновение припомнилось все. И разговор с писателем, и то, как стоял у окна и думал о людях на дальней улице, которые подъезжают на своих машинах к ресторану. К ресторану! Вот оно! Я же спросил себя вчера, почему ты не с этими людьми и не в этом ресторане? А, пожалуй, ресторан, в котором сегодня мы будем с Михайловым, окажется получше, чем те на той улице. Он устыдился собственных мыслей, но поделать с собой ничего не мог. «Ты жалкий, подлый, как это, Альфонс!» — думал он про себя, но тут же сообразил. Собственно говоря, не сделал ничего низкого, кроме того, что на полном серьезе и совершенно необъяснимо вдруг для себя нашел Ариэлла очень привлекательной, красивой. Причем, если бы ему теперь сказали, что папа ее не миллиардер, она все равно осталась бы для него красивой. «Но ведь я же с самого начала думал, что ее можно назвать красивой, если бы что-то в ней не отталкивающее. Отталкивающей была некоторая странность, но теперь странность получила свое объяснение», — объяснил себе он. «Я не хотела ничего тебе рассказывать, но больше скрывать не могла, ведь папа будет в театре». «В театре зверей?» — вдруг встряхнулся Замелькацкий. «Извини, я над тобой издевалась». «Конечно, нет. Мы идем в театр Н. Если бы я тебе сейчас все не сказала, ты бы, наверное, при встрече с папой в обморок упал. Да нет, что ж я? Я погиб, неслось в голове у Замелькацкого. Он вдруг вспомнил про свою ужасную беду. Ему очень живо представилось все, что ждет его в ближайшем будущем. Но думал он и о другом. Все, что она сказала ему, было для него подобно грому. Не пройдет и получаса, он познакомится с одним из влиятельнейших бизнесменов страны. Как-то произойдет это знакомство. Что при этой встрече будет сказано? Миллиардер будет говорить с ним весь вечер. Поезд как раз подъехал к станции. Он не сразу сообразил, что здесь очередная пересадка. Ариэлла потянула его за руку. Они вышли из вагона. «Сколько времени?» — спросила она. Весь предыдущий ужас с прежней силой вернулся к нему. Он полез рукой под куртку. Часики его были в пиджачном кармане. Добраться было непросто. Наконец докопался и потащил наружу за ремешок. Опять, как тогда в офисе, когда уронил шпильку от ремешка, от часов отвлекала все более усиливавшаяся нервозность. Он сделал неловкое движение, и часы вывалились на мраморный пол. Звука не было слышно, но когда он их поднял... «Ты разбил их!» — вскрикнула Ариэлла. И без того большие глаза раскрылись шире. «Почему ты носишь часы в кармане?» «Так, ремешок порвался. Купи новый! Сложно купить ремешок!» Ладонь, в которой сжимал бедные искалеченные часики, была потной. Пока Замелькацкий не испытывал особенных атак. Это было затишье перед бурей. В том, что буря грянет, никаких сомнений у него не оставалось. Все, что он узнал в последние минуты, потрясло его. И тем сильнее расползались по его душе страх и неуверенность. Теперь-то, после всего, что он узнал, все будет значительно хуже, чем если бы никаких признаний Ариэллы не было. Основные мучения только предстояли. И в их ожидании он как-то успокоился, точно бы сама судьба давала ему передышку. Отдохнуть, набраться сил перед главным. Они шли по переходу. Кругом была толпа, все толкались. И им предстояло проехать несколько коротких последних остановок до театра. Глава 13. Они в театре. Битком набитый гардероб позади, уже разделись. Пока Замелькацкий снимал курточку, пока помогал Ариэле снимать ее шубку, внутри у него все было более-менее спокойно. Но едва они купили программки... «Это премьера!» — очень важно, серьезно проговорил Ариэл, отходя от женщины, которая продавала их. Эти ее слова, произнесенные серьезным голосом, отчасти и были стартовым сигналом. Он как-то сразу особенно занервничал. «Ты теперь понимаешь, почему я не хотела просто позабыть об этих билетах?» «Но как же папа?» Замелькацкий хотел сказать, что этот театр — это нечто вроде места примирения Ариэлла с отцом. Но к этому моменту паника уже вовсю начинала охватывать его. Она была лишь прелюдией к заготовлявшимся где-то внутри него, готовым прорваться наружу атакам. Он знал, что именно так все и произойдет, но от того, что он все предвидел заранее, легче ему нисколько не было. «Да», — выдавил он через сухость во рту, через паническую дрожь, которая охватывала его с головы до ног. Он все же попытался взять себя в руки. Тщетно. «Я хочу все здесь очень внимательно и сосредоточенно посмотреть», — решительно, почему-то с ненавистью в голосе заявила Ариэлла. Паника охватывала его все сильнее и сильнее. Впереди, как жерло, более ужасное, чем жерло метрополитеновского тоннеля метро, был вход в зрительный зал. Времени до начала спектакля почти не оставалось. Уже дали и первый, и второй, и третий звонки. Они с Ариэллой ехали не так долго. Но, во-первых, Ариэлла не сразу вышла из офиса. И потом, когда они шли от метро к театру, она затащила его в один из бутиков, встретившись по дороге. Пока она рассматривала вещи, он ждал ее, цепенея от неприятных предчувствий. Что же делать, Господи? Надо как-то справиться с этой паникой. Сейчас важный момент. Еще каких-нибудь полминуты, и он встретится со знаменитым миллиардером Михайловым. И уже окончательно неудобно будет отлучиться на минуточку. В зрительном зале на премьере, откуда-нибудь из середины ряда, из партера. О том, что они будут сидеть в партере, он уже знал из билетов. Да что же это такое? Нет, он не может позволить самому себе так себя раздавить. Он берет себя в руки. Но ничего не получалось. Они двинулись к дверям в зрительный зал. В голове у него мелькнули мысль, что таки надо на несколько минут отлучиться и там, в кабинке, взять себя в руки и больше не возвращаться к этому. Сейчас его последняя возможность это сделать. И вот ведь точно так же было вчера утром перед совещанием и во время его. Трус, жалкий трус, тряпка, несчастный, безвольный. Он отчего-то медлил и не говорил ей, что надо на минуточку. Как нарочно, словно бы, чтобы помучить его, словно чтобы он как-то можно более сильно ощутил эти минуты страха и раздраенных чувств, она шла очень медленно, словно вспоминая что-то, испытывая колебания, не вернуться ли назад. Он все не говорил и не говорил. Замелькацкий понял, что он не в состоянии сказать ей, что ему надо отлучиться. Да и говорить уже было поздно, потому что они уже входили в двери, театральная служительница, словно бы специально, подержала для них одну из створок, словно они были важной парой, и это торжественный выход. Но на самом деле она просто закрывала двери, потому что спектакль вот-вот должен был начаться. И ужас от того, что он не использовал свой последний шанс – отлучиться до того, как начнется представление, и сама по себе отлучка еще прилично, потому что ему становилось не на шутку тяжело, коловращения в желудке усилились просто-таки нестерпимо. Боже, что он делает? Зачем он, как завороженный, движется под руку с ней в эти двери, когда ему надо сказать «сейчас, я на минуточку»? Ужас от сознания губительности того, что он делает. Он был как зомби, будто воля его была парализована. Ужас смешивался в нем с замирающим предвкушением, предчувствием. Вот-вот сейчас они войдут, и он увидит. Где-то у него все же была мыслишка, что никого там не будет, что все это блеф, бред, обман, что даже если Ариэлла и не сочиняет, то миллиардер не придет в театр, потому что круглые сутки занят своими миллиардами, бизнесом. Но Михайлов действительно сидел в зале в кресле партера. Сидел очень спокойно, скромненько, смотрел на них внимательным, спокойным взглядом. И под этим взглядом он сначала взглянул на дочь, а затем без всякого стеснения, а чего ему стесняться, уставился на Замелькацкого и смотрел на него, не мигая, и точно так же, как дочь, не улыбаясь, совершенно холодным, равнодушным лицом робота. Вот оно. Встреча все-таки состоялась. Он и миллиардер Михайлов. Они на одной линии, тот смотрит на него. И значит, все не блеф, не обман, и все, про что он первым делом подумал, когда она сказала ему, что дочь миллионера может состояться. Тоже. Он на пороге новой судьбы. Предчувствия не обманули его. Боже, как тяжело! Какая дьявольская атака идет оттуда, из желудка, из кишок! Боже, живой человек не может вынести такого! Он пропал! Сейчас это произойдет! Самое ужасное из всего, что сейчас может произойти! Каким-то боковым зрением, где-то там, на периферии, Замелькацкий обратил внимание, разглядел. Зал был набит полностью, нигде не было ни единого свободного места. Все уже сидели на своих местах. Народ был какой-то особенный, не то чтобы яркий и броский, а какой-то очень добротный, с умными интеллигентными лицами. И, как показалось Замелькацкому, на отца Ариэллы никто пристального внимания, как и предписывали правила этикета, не обращал. Хотя, конечно же, опять-таки в эти мгновения, ужасные секунды, как-то молниеносно подумалось Замелькацкому, всем хотелось разглядывать его. Но, впрочем, опять-таки подумал он, подумал, догадался. В этом зале и на этой премьере наверняка собрались и другие важные и богатые персоны. Просто он пока не видит их, а может быть, не знает в лицо. Была здесь, конечно же, и охрана миллиардера. «Папа, познакомься, это Артем». Михайлов протянул Замелькатскому вялую, очень чистую и сухую руку, обхватывая ее своей потной и липкой. Это он только в эту секунду осознал. Замелькатский ощутил приятную, словно бы велюровую кожу обладателя миллиардов. И в ту же секунду тот разжал свою, словно бы испугавшись нечистого пожатия молодого человека. И Замелькатский вздрогнул от этой мгновенно почудившейся ему брезгливости и вскинул на миллиардера глаза. Но тот моментально увел свои куда-то вбок, в пол, словно бы избегая встретиться взглядами. Все прошло как-то очень молниеносно и неторжественно, и Замелькатский, хотя ему уже было совсем не до всего этого, потому что у него уже так подпирало, подпирало невероятно, необычно сильно, на своем пике, что он терпел уже из всех сил самых последних и ждал с отчаянием, когда же наступит облегчение. Так вот, Замелькатский при всем этом еще и ужасно расстроился от того, что рука у него была такая липкая и нервная, и так стремительно миллиардер отнял свою. Чувство неудачи, провала было таким сильным и таким болезненным, что помогло, как и до этого оскорбительные выкрики таксиста, преодолеть пик, ужасный пик тяжести, который Замелькатский потом вспоминал об этом ужасном моменте. Так вот, самый ужасный момент он невероятным образом преодолел, думая вовсе не о нем, не о пике атаки, а о том, что он не понравился Михайлову, произвел на него неблагоприятное впечатление. Между тем, отношения между отцом и дочерью были либо какие-то странные, либо Замелькатский просто ничего не понимал в характерах этих двух людей. Не говоря друг другу ни слова, они уселись в кресло, причем Замелькатский оказался почему-то между Михайловым и Ариэллой. У него к этому моменту начало отпускать, причем настолько сильно подпирало до этого, настолько же замечательно и капитально принялось теперь отпускать. Отпускало так, что можно было подумать, хотя он был и не настолько наивен, чтобы в это поверить, что все, проблема рассосалась и больше в этот вечер беспокоить его не станет. Он не мог насладиться этим некоторым облегчением своей тяготы, потому что судорожно при всем при этом соображал, как ему выгоднее всего себя вести и что это значит, что дочь и отец посадили его между собой. «Как-то мы неудобно сели». Вдруг, словно бы никому не обращаясь, а просто вслух высказывая свои мысли, глядя ровно перед собой в затылок сидящего перед ним человека, а может, в закрытый занавес, произнес Михайлов. Замелькатский повернулся к нему, но Михайлов продолжал смотреть вперед, куда-то в темно-бордовое полотнище занавеса, и Замелькатский отвернулся. Слова эти, несомненно, означали, что миллиардер не очень-то и рад соседству с молодым человеком. Вернее, совсем не рад. Горе охватило Замелькатского. В своих ожиданиях он почувствовал себя обманутым. «А может быть, и наоборот», — проговорил неожиданно Михайлов и повернулся к нему. Замелькатский воспрял духом. Он и без того уже был в необычном состоянии. Но тут какое-то истерическое возбуждение, взвинчивающей волной, промчалось по всем его нервам. Он смотрел на миллиардера. Тот тоже не отводил взгляда, и в отличие от лица Замелькатского, по которому блуждала улыбка, лицо Михайлова оставалось совершенно бесстрастным. Вдруг справа, они сидели в самой середине ряда, раздался голос Ариэлы. «Папа, тебе нравится Артем?» «Главное, чтобы он нравился тебе», — ответил миллиардер. «О, что-то новенькое! Ты, папа, кажется, начинаешь изменять своим воззрением. Мне, папа, Артем очень нравится. Я очень рад. Мы с ним вместе работаем». «Да, я работаю», — произнес Замелькатский, но как раз в этот момент в зале начал гаснуть свет. «Чем занимается ваша фирма?» Вдруг, словно начиная какой-то очень доверительный разговор и даже немного склонившись всем корпусом к Замелькатскому, спросил миллиардер. «Информационные технологии». А какая, папа, разница, чем занимается наша фирма? Ведь это наша фирма, а не ваша. Громко, так что наверняка было отчетливо слышно сидевшим на соседних креслах людям, спросила Ариэла. Тем более наступила какая-то особенная тишина, свет погас совсем. Ариэла, ну зачем ты так? Артем, помолчи, папа знает, зачем я с ним так. Послушай, дочка, у нас здесь свой мужской разговор, правильно, Артем? Конечно, бодрый даже, насколько он был в состоянии, весело произнес Замелькаски. Артем, ты в театре, твои разговоры мешают мне. Поужинаем сегодня и тогда поболтаем, хорошо? Проговорил Михайлов на ухо Замелькацкому. Хорошо, тут же доверительно и шепотом произнес тон. Перестаньте, немедленно перестаньте, довольно громко воскликнула Ариэла. Я хочу посмотреть, вы всем мешаете, перестаньте всем мешать, потом поговорите. Все, умолкаем, поговорим потом, за ужином. Опять наклонившись к Замелькацкому, прошептал миллиардер. «Там мне обещали одно очень хорошее вино. Как ты относишься к хорошему вину?» «Отлично!» «Артем, я же тебя просила! Папа, зачем ты пригласил меня в театр? Чтобы не давать посмотреть спектакль? Если тебе так нравится Артем, пригласил бы его одного!» «А вот и приглашу, а, Артем?» «Да, я, собственно...» «Все, умолкаем, не будем мешать Ариэле смотреть. Поговорим позже, за ужином». Весь этот разговор произошел очень быстро, энергичным шепотом, в то время как раскрывался занавес, а прожектора начинали выхватывать сцену из мрака. Замелькацкий заерзал в своем кресле. Оно, как назло, оказалось скрипучим. Краем глаза он заметил, что от этого звука Ариэла вздрогнула и посмотрела на него. Но правда тут же и отвернулась. У него была некоторая слабая надежда. Атака не повторялась. Так, быть может, то капитальное расслабление, которое он испытал после нее, продлится в течение всего спектакля. Но он недаром ерзал. Он чувствовал, что надежда лишь иллюзия. Атаки подобной дьявольской силы прекратиться не могут в принципе. То есть могут, но лишь в одном случае, когда достигнут той цели, для которой и предназначила их сама природа. Стараясь не особенно шевелиться, так чтобы не заскрипело опять кресло, Замелькацкий положил руки на колени. Так было очень неудобно и неловко. Гораздо удобнее было положить их на живот, но делать это он боялся, вполне резонно полагая, это может спровоцировать новую атаку. Теперь, как ему казалось, его посадка оптимальна. Сама по себе она не могла вызвать новых коловращений в желудке. Он, конечно же, смотрел при всем при этом на сцену, там уже начался спектакль, сознание его фиксировало и репликой актеров, и сюжет, и даже, может, поскольку он пребывал в более взвинченном, нервозном и перевозбужденном состоянии, чем обычно, и сознание его было обострено сильнее обычного, сильнее, чем когда в прошлые разы бывал он в театре, а потому и развитие пьесы, и актерская игра воспринимались им острее, лучше. То, что он посмотрел в этот вечер в театре, стало для него одной из самых запомнившихся театральных постановок в его жизни. И неважно, что шедшая современная пьеса была не так хороша, как можно было судить из рекламной кампании, проведенной перед премьерой. Игра актеров более чем посредственна, а режиссерская работа... Что ж, Замелькацкий вовсе не был знатоком театра, чтобы суметь оценить или, наоборот, не оценить работу режиссера. Одно было точно. Вовсе не режиссер спектакля обострил все его ощущения, но то, что они были так обострены, приводило к очень живому восприятию режиссерских задумок, если таковые вообще в этой постановке существовали. Михайлов сидел, откинувшись на спинку кресла, и лениво из полуприкрытых век смотрел на сцену. Правая рука его занимала уже подлокотник кресла Замелькацкого, но локтями они не сталкивались. Замелькацкий сидел, держа руки на коленях, в довольно напряженной позе. Ариэла смотрела на сцену и не обращала ни на кого, ни на отца, никакого внимания. Так прошло минут 5. Никаких атак больше не происходило. Коловращения в желудке не возобновлялись, И Замелькацкий постепенно начинал расслабляться и в своих мыслях уходить от злополучной темы. В какое-то мгновение он весь словно бы обмяк, убрал руки с колен, водрузил локти на подлокотники, столкнулся локтем с Михайловым, тот ничуть не подвинул свой. И вслед за этим прошло еще минуты 2-3. Замелькацкий как-то перестал следить за действиями на сцене, начав обдумывать все, что с ним случилось, и главным образом, конечно же, то, что по левую руку от него сидел хорошо всем известный миллиардер Михайлов. Сердце его готово было радостно забиться от восторга, но все же его еще сковывал прежний, не до конца отпустивший ужас перед атаками. «Черт возьми, это невероятно, но мне нравится Ариэл», — думал Замелькацкий, воспринимая уже игру актеров на сцене словно бы через какое-то мутное стекло. «И она — дочь миллиардера», что, безусловно, делает этот роман невероятным, пугающим и одновременно открывающим мне дорогу в захватывающее будущее. Мыслимо ли это? 30 минут назад я и думать не думал, что совсем скоро буду касаться локтя могущественного владельца огромных предприятий. А видя его на днях по телевизору, думал ли я, что пройдет всего несколько дней, и вот наступит такой необыкновенный вечер? Замелькацкий немного сполз вниз, принимая еще более расслабленную и непринужденную позу, скосил глаза на своего соседа. Михайлов по-прежнему, словно бы через дремоту, но и не отрываясь, смотрел на сцену. И в этот момент в животе опять что-то начало зловеще двигаться. Замелькацкий принял прежнюю напряженную позу. На какие-то несколько десятков секунд это помогло, но потом коловращения продолжились, и теперь уже с большей силой и как-то особенно непрерывно. Теперь уже у него почти не оставалось сомнений. Это начало новой атаки. Неужели она будет столь же могучей, как и последняя, предыдущая? В принципе, его давно уже должны были охватить серьезная паника, серьезный ужас, но до сих пор этого не произошло. На все эти атаки, на всю эту проблему, уничтожавшую его, наложилась встреча с миллиардером. Эмоциональная встряска пока спасала от паники, но действие ее кончилось. Неужели, о боже, он уже привык, что рядом с ним сидит миллиардер Михайлов? Атака началась медленно, но она постоянно усиливалась. Как-то не к месту Замелькацкий вспомнил, что отца Ариэлы показывали по телевизору в связи с одним недавно разгоревшимся скандалом. Впрочем, насколько мог судить со своей колокольни Замелькацкий, финансовому благополучию магната этот скандал повредить, если и мог, то незначительно. Он скосил глаза вправо. В руках Ариэла держала программку, купленную в фойе. На этих программках, если он не ошибался, часто указывают продолжительность спектакля. Программка была открыта как раз на последней странице, где могла быть продолжительность, но в темноте почти невозможно было что-либо разглядеть. Заметив, что он наклонился к программке, Ариэла протянула ее ему. Он взял программку и принялся рассматривать последнюю страницу, держа программку перед глазами. Он не очень хорошо мог читать в темноте, потому ему приходилось вертеть ее и так, и эдак, добиваясь, чтобы свет как можно лучше падал на страницу. Ариэла, не отрываясь, следила за его манипуляциями. Лучше бы она не смотрела на него. Потому что, чувствуя на себе ее взгляд, он нервничал еще больше. Продолжительность спектакля нигде не была указана, но судя по количеству действий, их было 3, скоро это кончиться не могло. Ему уже было очень тяжело терпеть. Если бы не Ариэла, как-то уж очень пристально смотревший на него, да и зачем ей это? Какая разница, что он там смотрит в программке? Он бы еще, пожалуй, помучился, попытался потерпеть, а вось что-нибудь из этого да вышло. Но она вдруг шепотом спросила: «Что ты там выискиваешь?» Надо же, обратил ведь внимание, что не фамилиями актеров он интересуется. «Так, ничего», — еле выговорил он. В эту секунду он, должно быть, был невероятно бледен, но темнота скрадывала все. Он вернул ей программку и уставился на сцену. Атака усиливалась. Мука, тупая и нестерпимая мука, овладевала им все сильнее и сильнее. В какую-то секунду он даже прикрыл глаза. Теперь уже ему было так тяжело, что происходившего на сцене он больше не воспринимал. И даже в эти мгновения он совершенно перестал думать о том, что слева от него сидит миллиардер Михайлов. «Надо выйти!» — судорожно неслось у него в голове. «Но это невозможно!» — тут же говорил другой голос. Они сидели в самой середине ряда. Ряд их был совсем недалеко от сцены. И зрительный зал был устроен так по-дурацки, что задние ряды почти не возвышались над уровнем передних. А значит, пока он будет поднимать половину своего ряда, тем, кто сидит на задних рядах, из-за встающих не будет ничего видно. Вот же угораздило! Как назло, между рядами было очень тесно, и выйти, не поднимая сидящих, не было никакой возможности. Нет, надо терпеть до антракта. Господи, только бы отпустило! Но атака очень понемногу, постепенно, садистски усилилась. Сколько времени уже прошло? Он не представлял, во сколько начался спектакль. Он полез в карман за часами, и, как назло, они опять выскользнули у него из пальцев и упали на пол. Куда-то вниз, в бок, под ноги Михайлову. Тот никак не отреагировал и даже не пошевелился. Замелькацкий полез вниз. Как назло, часы были уже за ногой миллиардера. Он никак не мог дотянуться до них. Он предполагал, что Михайлов, увидев, что он полез практически ему под ноги, как-то поможет ему подвинется, но тот по-прежнему сидел невозмутимо уставившись на сцену. И это бы еще ничего, но Замелькацкому с каждым новым мгновением становилось хуже и хуже. Задев ногу миллиардера, чуть ли не уперевшись в нее локтем, он дотянулся до часов. Тут Михайлов, наконец, чуть-чуть подвинулся, но как-то вынужденно, а не потому, что хотел помочь молодому человеку. Замелькацкий поднял часы с пола, стряхнул налипшую пыль. Ариэла следила за ним. Поднес к уху. Часы, несмотря на падение, невозмутимо тикали. Видимо, пол был упругим и пружинистым, и это смягчило удар. Он начал вертеть часы в руках, пытаясь поймать свет на циферблат. Состояние его постоянно ухудшалось. «Торопишься куда-то?» Наклонившись к нему, прошептала Ариэла. Замелькацкий не увидел, а скорее почувствовал, что в этот момент в его сторону повернулся и Михайлов. «Мы же договорились, что сегодняшний вечер проведем в театре!» Неожиданно и уже не шепотом сказал Ариэла, прежде чем Замелькацкий успел что-либо ответить. «А мы где?» – прошептал он, наклонившись к ней. Краем глаза он видел, что Михайлов по-прежнему внимательно смотрит на них и, по-видимому, старается расслышать фразы из их разговора. «Но ты же смотришь на часы!» «Ну и что?» «Я чувствую, ты какой-то очень нервный. От тебя исходит какая-то волна нервозности», — отчеканила вдруг Ариэла. Вот теперь она была совершенно спокойна, словно бы только что совершенно успокоилась. Последнюю фразу она произнесла достаточно громко для того, чтобы ее отчетливо расслышал Михайлов, который, Замелькацкий чувствовал это, по-прежнему сидел, повернувшись к ним лицом. Замелькацкий смутился. «Вовсе нет», — пробормотал он. То, что своей фразой Ариэла попала в самую точку, подействовало на него настолько, что у него опять начало отпускать. Пик в очередной раз был пройден. Ничего не видя, он смотрел на сцену, а сам думал, что пройдет совсем немного времени, и опять начнется атака. Не факт, что он дотерпит до антракта. Меж тем, облегчение было совсем коротким, и состояние его вновь начало ухудшаться. Причем гораздо быстрее, чем в прошлые разы. Вдруг он занервничал еще больше от того, что подумал. Ведь и выйти-то в случае чего быстро не удастся. Пока он всех подымет, пока до них дойдет, что надо встать и пропустить его, он будет нервничать, дергаться. Нет, уж лучше не доводить до такого. Наклонившись к Ариэле, он все же не сразу смог выдавить из себя это. «Я на минуточку». Голос его прозвучал как-то очень сдавленно и неестественно. Она повернулась и уставилась на него, не произнося ни слова. Тут только до него дошло, что она не понимает, чего он от нее хочет. «Мне нужно выйти!» «Выходи!» — совершенно спокойно сказала она, но не пошевелилась, чтобы пропустить его. Он встал Интенсивность атаки стремительно нарастала. Она чуть-чуть подвинулась, давая ему пройти. Он еле протиснулся между ее коленями и спинкой кресла в следующем ряду.